Глава 35. Несостыковки. Повествование от лица Егора. Забираю из ломбарда то самое злополучное колье. Проверяю. Упаковано и отполировано, как новенькое. И обручальное кольцо Дины. Еду сначала к дому Пашки. Он курит на балконе своего второго этажа. «Спустись! Кресло отдай мне детское!» Выходит, тянет мне молча руку. И мои мышцы машинально дергаются в ответ. Но я торможу этот порыв. «Рукопожатие уваров — это символ мира. А ты объявил мне войну». «Арс, это не так!» — опускает он руку. «Кресло!» Отстегивает, протягивает мне. Забираю, бросаю на заднее сиденье тачки. Во мне плещутся ревность и тестостерон, и я с трудом сдерживаю себя, чтобы не сломать ему сейчас нос. Но есть как минимум две причины, почему торможу. Первая — не хочу, чтобы Дина нежничала с ним, леча его, как когда-то меня. Вторая — «Здравствуйте, Ольга Анатольевна!» — поднимая глаза на его балкон. «Здравствуй, Егорушка, как у тебя дела?» «Хреново у меня дела. Тороплюсь. Пашка расскажет», — стреляя в него выразительным взглядом. Ольга Анатольевна — справедливая женщина старых традиций и никогда не поддержит того, что он рушит чужую семью, тем более мою. Обмениваемся еще парочкой любезностей, и она заходит внутрь. «Я понимаю, Арс, что это тяжело принять». «Что именно?» «Что мы с Диной вместе». «Это ненадолго. Мы оба это понимаем. Кстати, держи». Протягиваю ему коробочку. «Что это?» «Дина просила вернуть твой подарок». «Мой?» Обескураженно открывает коробочку. «Это не мой». Поднимает на меня растерянный взгляд. «Да?» «Она сказала, что это на день рождения подарил ее мужчина. Некто гораздо более достойный, чем я. А я подумал, ты. А теперь понимаю, не о тебе была речь. Достоинство, как оказалось, не твое». «Не понял, ты сейчас на что-то намекаешь?» Его голос хрипнет и гаснет. Вытягиваю у него из рук открытый футляр. «Отдам Дине». Пашка идет пятнами, переводя взгляд обратно на ожерелье. Захлопываю крышку. «Надеюсь, ты хотя бы на сотую долю чувствуешь себя на моем месте сейчас». «А какой еще мужчина, Арс?» Смотрит он на меня растерянно. «Щедрый», — взмахиваю шкатулкой. «Достойный. А если она с ним еще и кончает?» Злоухмыляюсь я. «Тогда мы с тобой вообще в пролете, братишка!» Выходит злой с рычанием. «В смысле?» — обтекает он. «Я недостойный. С тобой не кончает», — добивая его ниже пояса. «Арс, ты чего несешь?» «Или кончает. И моя информация неверная?» — пытливо прищуриваюсь я. «Информация?» Уваров опять обескураженно хлопает на меня глазами. Боюсь, сейчас взлетит на своих опахалах. «Ну давай», — натянуто улыбаясь ему. «Всех благ. Работай над темпом». Уезжаю. Ожерелье лежит на соседнем сиденье. «Кто это?» — взрывает меня опять. «Куда тебя родная еще занесла нелегкая?» И я как мантру начинаю опять крутить в голове все «нельзя» и «обязательно нужно». С трудом идет. Пиздец, каким натягом. Ладно, стоп. Дина выбрала Пашку. И пусть ее выбор был не трезв, но если уж она подписалась на продолжение этой херни... Блядство — это не ее. А значит, тот достойный уже курит в сторонке. И насчет этого ожерелья... Не зря она психанула тогда и сказала, чтобы я привел его в идеальное состояние. Хочет вернуть? Окей. Тормозем на этой версии, щадящей мою психику. Но все равно интересно, кто? Подъезжая, набираю ее. Да. Привет, я внизу. Помочь тебе? Я сама. Через некоторое время она появляется с Алисой на руках и детской сумкой через плечо. Останавливаемся напротив друг друга. «Привет, Алиса!» — пожимая пальцами ее пухленькую ладошечку. «Дочке сегодня 9 месяцев». «Надеюсь, мама передала тебе подарочки?» — поднимая на Дину взгляд. «Передала». «Можно я сам ее усажу?» — протягиваю руки к Алисе. И вижу, как сжимается рефлекторно Динины. «Па!» — хватает меня за руку Алиса. «Па! Па! Па!» И меня тупит таким болезненно острым ощущением, что я теряю дар речи, так и застываю рядом с ними. Дыхание совершенно неконтролируемо сбивается и начинает судорожно рваться. «Ладно», — отводит взгляд Дина, — «посади». Забираю Лису, целую ее в висок и вдыхаю теплый детский запах. Дина садится рядом с Алисой. Перед тем, как сесть за руль, выкуриваю сигарету, чтобы успокоиться. «Не обвинять, не предъявлять», — напоминаю я себе. Сев в машину, протягиваю Дине коробочку с ожерельем. «Ты просила вернуть в идеальном состоянии. Хотел передать Пашке, а оказалось, что достойный не он». «Если ты хочешь выяснять отношения», — забирает коробочку Дина, — «то я прямо сейчас отменю эту поездку». «Нет, не хочу». Блокирую замки, трогаюсь с места. Ты видел сегодня Павла? Видел. Как он себя чувствует? Прекрасно он себя чувствует. Это же не его жена спит с его лучшим другом. Арсенин! Зло. Молчу, пожимаю плечами. Ведь если я начну говорить, у меня отнимут право общаться с ребенком. Все, Арсенин, разворачивай обратно. Ладно, Дим, все. Ты же сама начинаешь о нем спрашивать. Как я должен это хавать? Я спрашиваю, потому что у Павла инфекция, и я боюсь, что он мог заразить тебя. А ты, Элису? Какая еще инфекция? Половая, что ли? Бодрый и весел твой Павел. Арсенин. Да все, на улице мы встретились. Не обнимались, не целовались, даже рук не пожали. С виду абсолютно здоров, не чихал, не кашлял. Сомневаюсь, что мог подхватить от него что-то. Ловлю Дину в зеркало дальнего вида. Удивленный и растерянно хмурится. Ладно. Динин телефон звонит, и она тихо чертыхается на заднем сиденье. Да. Привет еще раз. Угу. Делаю музыку чуть тише, чтобы она не мешала ей разговаривать. На самом деле для того, чтобы слышать, с кем она говорит и что она говорит. Как ты себя чувствуешь? Врача был? Что? Что, прости, обсуждала? С кем? Паш, у тебя там температура? Ядовит. Так ты жаропонижающее выпей и не неси бред. Скидывает. И мне, как пацану, хочется позлорадствовать. Идиот. Он что, Дине предъявит за то, что она слила подробности их секса? Поджимая губы, пытаясь скрыть улыбку. Арсенин. Ты попросил меня по поводу Алисы, я пошла тебе навстречу. Спасибо. Киваю я. Я тоже хочу тебя очень попросить. Рявкает она, срываясь на последнем слове. Попроси. Не надо провоцировать Павла. А что, не вывозит? Арс! Дин, я ему даже не сломал ничего за такое предательство. Что ты от меня еще хочешь? Чтобы я берег его нежную психику? Это даже не в тебе вопрос. Он же мой друг. Был. Я могу тебя понять, Арс. Спасибо, что не устроил бойню. Наверное, ты и правда в чем-то повзрослел за это время. Но если это не во мне вопрос, то прошу, не надо бить по нему мной. Мне это очень неприятно. Я перед тобой ни в чем не виновата. Мы в разводе. А чем бить? Если не бить, тобой остаются только кулаки. Судорожно выдыхаю я. А просто принять эту ситуацию нельзя? Как взрослый человек. Как мужчина. Нельзя. Именно потому, что я мужчина. Алиса начинает недовольно барахтаться в кресле, и Дина немного отвлекается. Паркую тачку. Забираю с заднего сиденья Алису. Дина неуверенно замирает перед подъездом, поднимая глаза на наш балкон. Да не бойся. Не будет она тебя прессовать. Я не дам. Знаешь что, Арсенин? Вздергивает она подбородок. Алиса моя дочь. И теперь я буду прессовать любого, кто посмеет. Ну все, я ж мать включилась. Закатываю глаза. Мы вообще-то идем с дочкой к бабушке. Зачем столько воинственности? Она нас очень ждет. Выдыхай. Кивает. Пересадив Алису на другую руку, открываю Дине дверь.